9 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня Биби сказала мне, что дослушала кассету без меня. Я ведь оставил кассету у нее. Она пыталась вернуть, но я велел выкинуть. Она не выкинула. Говорит, это может быть важно. Ага, было бы важно, отец бы следил за своими дурацкими кассетами получше. В общем, она сказала, что послушала, и что после того, как моя мама спрашивает, зачем папа это сделал, папа отвечает, я не знал, что он будет об этом говорить. Чушь, он врет, буркнул я. Почему? Потому что он сам это выдумал. Что? Выдумал, что мама хочет быть мужчиной, чтобы меня забрать. И адвоката подговорил. Биби помолчала, а потом спросила. «Ты правда так думать?» «Конечно». «А переписка?» «Она поддельная». «Думаешь, там бы не проверили?» «Заткнись, Биби», — перебил ее я. «Она поддельная. Не пытайся вникнуть в то, что тебе не дано понять. Я всю жизнь живу в этой стране. Мне лучше знать, как тут все устроено». Биби правда замолчала и перестала со мной спорить. Мы с минуту сидели молча, а потом она снова заговорила. «Ветеринар вчера сказал, что собака наестся жирная еда. Не знать, как так получится». От этой новости мне стало не по себе. Уж я-то знал, как так получится. Неужели я чуть не убил Бибину собаку?